хотя понимаю, что это не объясняет, как мог Малкольм войти в порт с чумой на борту. Но и в этом случае можно предположить какой-то тайный сговор. «Про болезнь могли узнать уже после того, как пароход встал к причалу», — сказал Лусио. «О таких вещах сразу не говорят». «Да, возможно. И Маджента Стар не захотела упустить выгодное дело, подвернувшееся в последнюю минуту». «Вполне возможно. Значит, нас никуда не повезут. Давайте исходить из того, что мы находимся на борту парохода, вдали от берега. Что мы предпримем?» «Сначала необходимо ответить на другой вопрос», — сказал Лопес. «Должны ли мы вообще что-то предпринимать? И уж тогда согласовывать свои действия». «Офицер говорил насчет тифа», — сказал Лусио смущенно. «Может, нам лучше посидеть спокойно, хотя бы несколько дней? Путешествие, кажется, будет долгим. Разве не здорово, что нас повезут в Японию?» «Штурман мог солгать», — сказал Рауль. «Как солгать? Так значит, тифа нет?» «Дорогой мой, мне этот тиф представляется чистейшим обманом. Но, как и Лопес, я не могу объяснить, почему. Нутром чувствую, как говорят англичане». «Я согласен с обоими», — сказал Медрано. «Возможно, на пароходе действительно есть больной, но это ни в коей мере не объясняет поведение капитана. Если, конечно, он сам не болен, и его помощников. Стоило нам сесть на пароход, как они стали ломать себе голову, что с нами делать. И все время ушло на эти обсуждения. Веди они себя более корректно, мы, возможно, ничего бы и не заподозрили». «Да, здесь затронуто самолюбие», — сказал Лопес. «Мы досадуем на невежливость команды и, возможно, поэтому начинаем преувеличивать. И все же, признаюсь, закрытые двери не просто раздражают меня. Посудите сами. Ну какое же это путешествие?» Лусио, все более удивляясь и лишь отчасти разделяя настроение остальных, опустил голову в знак согласия. «Но если все принимать всерьез, тогда их путешествие пойдет на смарку. А такая приятная поездка, черт возьми! Но почему они так щепетильны? Какая-то дверь. Им соорудили бассейн на палубе, устроили игры и развлечения. Так какое им дело до кормы? Есть пароходы, где нельзя проходить на корму или на нос, и никто из-за этого не нервничает». «Если бы мы были уверены, что это действительно тайна», — сказал Лопес, садясь на край постели Рауля, «но это может оказаться просто упрямством, неуважением к нам. А, возможно, капитан вообще считает нас грузом, которому положено занимать определенное место. Вот тут-то, как вы понимаете, и начинает разыгрываться воображение». «А если мы убедимся, что так оно и есть, — сказал Рауль, — что нам тогда делать?» «Проложить себе путь», — сухо сказал Медрано. «Так, хорошо. Одно мнение у нас уже есть, и я его разделяю. Я вижу, Лопес тоже за. А вы?» «И я, конечно», — торопливо сказал Лусио. «Но прежде надо убедиться, что это не прихоть. Самым лучшим выходом было бы заставить их протелеграфировать Буэнос-Айрес. Объяснения штурмана показались мне совершенно несуразными. Зачем же тогда телеграф на пароходе? Итак, проявим настойчивость и узнаем, каковы намерения этих липидов». Лопес и Медрано расхохотались. «Уточним наш лексикон», — сказал Медрано. «Хорхе считает, что липиды — это матросы с кормы. Офицеры, как я слышал за столом, называются глициды. Итак, сеньоры, именно с глицидами нам и предстоит скрестить шпаги». «Смерть глицидам!» — вскричал Лопес. «Недаром я все утро провел в разговорах о пиратских приключениях. Но предположим, что они откажутся передать нашу телеграмму в Буэнос-Айрес. А так наверняка и случится, раз они затеяли нечистую игру и боятся, чтобы мы не испортили им все дело. В этом случае я не представляю, каким может быть следующий шаг». «А я представляю», — сказал Медрано, — «и весьма отчетливо. Надо будет взломать одну из дверей и прогуляться по корме».